Спатиум 11. Мемуары Фортуната Цвяха, Охотника на демонов или Дав клятву, держись. В начале 11, а в конце около 6 лет тому назад. Продолжение. Клянусь зорницей вечера и тихим шагом дня, иных обетов нечего просить вам у меня. Зачем другой мне клятвы власть? Зачем мне клясться или клясть? Томас Бинори. Подражание от Самиху. Вернувшись с удачной охоты, Фортунат Цвях посетил казначейство. Сдал чиновнику гарантию ликвидации демона-заказника. Ярус скотов, злобный дух третьей категории, отсроченный вызов из Чуриха. Получив оговоренную премию, охотник явился в дом Кручиков. Где и застал доцента Матиаса со склянкой яда в руках. Кидаться отбирать зелье? Чарами вышибать склянку из пальцев самоубийцы? Творить чудеса в духе фарсов прима-драматурга Уилла Джолтленса? Глупо. Желай Матиас отравиться, он бы это сделал. Вчера, сегодня, завтра. И никакой винатор, хоть трижды друг детства, не помешал бы. Фортунат стоял в дверях, небрежно помахивая тросточкой, и ждал. «Волчий лютик», — задумчиво произнес Матиас, разглядывая склянку на просвет. В неизменном сюртуке, огромный, грузный, сейчас он особенно напоминал комод. Вот-вот распахнется рот полочка, и содержимое склянки укроется в недрах. Смешно. Лютик, лютый, лють. Ничего общего, если не задумываться. Если не распробовать слово на вкус. Мурашки на языке, слюнотечение, озноб. Далее рвота, судороги, паралич дыхания. А такое милое слово. Твой сын здоров умом и телом. Винатор поддержал безумный разговор, как если бы речь шла о вчерашних скачках. «Да, магом ему не быть. Ну и что? Большинство людей пожмет плечами, расскажи ты им о своей беде». «Большинство людей можно обучить хоть какой-то безделице. Раскрашивать мыльные пузыри желтым и синим, выбросить дюжину 5 раз подряд, играя в кости. Да, долго, трудно». Но чему-то обучить можно едва ли не каждого. Яныка нельзя обучить ничему. Вслушайся в это слово — ничему. В нем звучит эхо волчьи люти. И не пытайся своей тросточкой ввести меня в транс. Помни, с кем имеешь дело. Опустив трость, охотник всем весом оперся на хрупкую полоску дерева. Обманчиво хрупкую. Заклятая на рассвете пятницы под купель ветра, тросточка с успехом заменяла шпагу. Особенно, когда объект воздействия на шпагу реагировал лишь демоническим хохотом. «И это повод оставить парня сиротой? Я был о тебе лучшего мнения, дружище Мэтт». «Я тоже. Скажи, Фарт, зачем парню такой отец? Я вечное напоминание, кем бы он мог стать... Кем хотел бы стать, кого хотел бы превзойти? Музыкант гордится сыном-виртуозом. Пекарь гордится сыном, чьи булочки лучше, чем получались у родителя. Легко ли Янику будет служить в гвардии или заседать в суде, зная, что жив я, вечный укор нам обоим?» Возразить было нечего. Вертясь среди магов и кудесников, с увлечением делая пассы и выкрикивая детские заклинания, малыш Яник однажды вырастет и поймет. Безнадежно. Вся его шмагия, запертый в бутылке джин, которому никогда не выбраться из-под печатей. Что он возьмет в руки, Яныш Кручик, безвинная жертва обстоятельств? Не склянку ли с волчьим лютиком? «Послушай меня, Мэтт». Фортунат Цвях не знал, что переступает опасный порог, определивший его путь на долгие годы, приведя в захолустную ятрицу. «Не спеши. Я клянусь, что найду способ излечить твоего сына от слома. Давай искать вместе. Если однажды поймем, что наши усилия тщетны, мы возьмем твою ядовитую пакость в четыре руки и подумаем, как жить дальше. А пока я, ученик Гарпагона Угрюмца, начинаю охоту за новым демоном, демоном Шмагии. Клянусь, что добыча не уйдет от таких ловцов, как два старых волчатника. Матиас Кручик шваркнул склянку об пол. «Ты поклялся», — сказал приват-демонолог. «Я поклялся», — ответил охотник на демонов. «Хорошо. Тогда для начала ты должен знать, что демонов нет». Любой студиозус-первокурсник ретийского универмага знал о демонах все. Демоны обитали на ярусах преисподней, буровом пронзавшей земной диск. Страстные, злобные и ревнивые — дети Нижней Мамы, чье тайное имя, Мания, произносилось шепотом. Разумеется, Нижняя Мама отнюдь не рожала эту свору из чрева в муках и воплях, подобно смертной бабе. Даже подумать о таком было бы кощунством. Когда император с балкона обращается к офицерам гвардии «Дети мои», мы же не подразумеваем, что Его Величество лично произвел на свет этих плечистых, увешанных орденами головорезов. Нижняя Мама правила народом Гиенны безраздельно и самовластно. А зарождались демоны как-то. Честно говоря, первокурсников этот вопрос интересовал мало, поскольку не входил в программу экзаменов. Вплоть до сессионной практики бакалавра, иначе дипломированного колдуна, вплоть до диссертата магистра. А на полного мага высшей квалификации, сирич знатока высокой науки, экзаменов не сдавалось. Такой аттестат выдавал лишь коллегиум волхвования за особые заслуги. Но вернемся к нашим демонам. Удивительная теория доцента Матиаса Кручика, одна из многих его удивительных теорий, от которых коллеги-теоретики шипели и фыркали, как разъяренные коты, прежде чем сдвинуть на бок парики с развитыми от спора буклями и начать чесать в затылке, нет, это слишком длинно. Фактом, камешком, легшим в основании сей теории, крохотным кусочком щебня, которому самое место в башмаке хромого бродяги, а не в подножии серьезных умопостроений. Нет, опять длинноты. Начнем прямо с факта. Два юных болвана, полагавших себя мэтрами высокой науки, а куратора лысым перестраховщиком вызвали суккубару. Для удовлетворения низменной страсти де Труа. Удовлетворив страсть болванов, суккубара сбежала из ослабленного усталостью лупанарума. Демон в свободном состоянии – законный повод для вызова охотника. Но инкубусов и суккубар, как правило, не ловят вовсе. Овчинка выделки не стоит. Инферны-возбужденцы, в отличие от иных демонов, чудесно приспосабливаются к жизни межлюдей, избегая смертельных исходов. А значит, не привлекая к себе особого внимания властей. Но с нашей беглянкой вышло иначе. Лысый перестраховщик-куратор был дядей одного из юных болванов и не желал огласки. Обладая достаточными средствами, он в частном порядке заказал суккубару знакомому винатору. Знакомым оказался Фортунат Цвях. Охотник пошел по следу добычи буквально через час после освобождения из лупанарума. Повторяем, такое случается редко. Обычно с момента бегства демона до начала охоты проходит несколько дней. За это время демон успевает натворить изрядную кучу гадостей, что облегчает розыск. Впрочем, Фортунату редко требовались для розыска показания свидетелей. Ученик Гарпагона, он шел по имени. Имя демона — сложнейшая композиция в стиле барокко. Завитками и избыточной орнаментацией — здесь служат вибрации, если угодно, звуки, хотя не вполне, сущности демона. Опытный маг способен по остаточным эманациям восстановить базовый мажор сути. интервал между основным и терцевым тоном, и дальше к тону квинтовому, достраивая на слух четвертый и пятый вибрион. Ладно, нюансы опустим. Важнее другое. Начав охоту без промедления и не тратя времени на восстановление имени Суккубары, ибо узнал его от испуганного болвана-племянника, Цвях сумел очень быстро разыскать добычу. Странное дело. Суккубара двигалась прямо, безыскусно, не тратя времени на амурные трапезы. Ее словно вела определенная цель. Винатор настиг беглянку в Мотиной пустыни, около скита отшельника Трипангулярия. Отшельник тут жил, видимо, аховый. В момент прибытия демоницы и охотника он усердно выходил на тропу любви, обладая пышнотелой селянкой, принесшей старцу обед. Моральные качества аскета мало интересовали Цвяха. Гораздо больше его заинтересовало другое. Вмиг совокупления беглая суккубара взвизгнула, словно на бегу ударилась о невидимую стену и растворилась без остатка. Для интереса охотник подождал финала и был свидетелем, как отшельник рвал клочья волос, сокрушаясь о невольном грехе. Искренность старца изумляла. Расспросы окрестных жителей подтвердили, жизнь старец вел праведную, женщин избегал и честно сублимировал все, что положено уставом общины трипангуляриев. Выходит, и впрямь согрешил впервые, сорвавшись с цепи от долгого воздержания. Фортунат готов был поклясться. Не растворись демоницы в эфире, она бы залюбила старца до смерти. Казалось, суккубара голодала на бегу именно для этого подвига. Позднее, кстати, отшельник сжег скит, женился на селянке и нарожал с ней уйму ребятишек, застав и внуков, несмотря на почтенный возраст. О забавном случае Цвях рассказал другу Матиасу. «Растворилась? В эфире?» — заинтересовался теоретик. «Ты уверен, что часть эманации не всосалась в отшельника?» «Не уверен», — честно признался Винатор, дегустируя темно-золотистый мальмазей. «В отшельника, в его пассию, понимаешь, все было слишком тесно увязано». Доцент налил и себе. «Шла, значит, убивать, по прямой, а старец ранее блюл праведность, если не врут. Железный старец с гнилой сердцевиной. Забавно, архизабавно». На этом разговор о суккубаре утонул в вине. Кто ж мог знать, что со дна всплывет истина? Что приват-демонолог Кручик займется изысканиями, и те приведут его к теории истинной природы демонов. Собирая по крупицам данные о поведении инферналов сразу после вызова, особенно в первый день бегства, скрупулезнейшим образом изучив структуру ярусов преисподней, доцент пришел к потрясающим выводам. Как известно, воздух гиенны, согласно концепции Шикса-Пра, состоит из страстей и неудовлетворенных желаний. Кипящий котел, плодородное чрево. Сама по себе гиенна не способна никого родить. Даже демона, ибо для зачатия одного чрева недостаточно. Женская цитадель требует мужского вторжения. И вот однажды рождается человек, кем владеет одна, но пламенная страсть, которую он обуздывает и подавляет, подобно тому, как маг обуздывает вызванного демона. Однажды тайное имя Нижней Мамы, Мания, овладевает несчастным, не имея выхода вовне, не находя воплощения и применения. Мания тайным путем проникает именно в преисподнюю. Неудовлетворенная страсть личности, не зринувшись снаружи, вонзается в горнило таких же неудовлетворенных, но обезличенных страстей. Происходит слияние, зачатие, а спустя положенный срок и рождение очередного демона. Матиас Кручик настолько увлекся новой теорией, что начал путать слова. Объединив привычного демона и тайную манию, в единое слово «диманий». Диманий, считал он, родившись, обречен вечно скитаться по ярусам преисподней, пока его внешний, смертный родитель жив и продолжает обуздывать себя. Или пока Димания не призовет наружу властный маг. Если же родитель умрет естественной смертью или перестанет сдерживаться, дав мании проявиться в поступках и действиях, вспомним знакомого отшельника, Димания чахнет и, в конце концов, гибнет от удушья. Человек-маниак не терпит существования Димания в гиенне. Сей Диманий воплощен в нем самом, но человек, сумевший манию обуздать и не сумевший уничтожить... — Ты полагаешь? — спросил Фортунат, прикусив нижнюю губу. К этому дню он немало поспособствовал рождению теории своей практикой. Принимая выпистыванный облик и спускаясь в гиенну по делам, он заодно приносил теоретику отчеты о поведении диманиев в свободном состоянии. Да, друг мой. Доцент действительно полагал, что именно по этой причине вызван наружу, и, освободясь от воли мага, диманий первым делом стремится уничтожить родителя. Им тесно вдвоем в одном мире. «Ты меня породил, я тебя убью», — сказал в трагедии «Дитя Лая» Адальберт Меморандум. Тяга к убийству родителя вложена в Димания на безрассудном, тварном уровне. Всем известно, что демоны хитры и коварны, как звери, руководствуясь скорее инстинктами, нежели благоразумием. С гибелью скрытого маниака от когтей рожденного им Димания рушатся последние препоны. Диманий отныне не обуздан целиком и полностью, обретая способность по собственной воле блуждать меж преисподней и поверхностью земного диска. Сила его возрастает, смена обликов непредсказуема, а поступки чудовищны. К счастью, поиски родителя большей частью длительны. «Поди найди сапожника из Лаланга, если тебя вызвали некроманты Чуриха», и беглеца успевают обезвредить. Да избегают матерые Димани редко. На вызов решаются большей частью маги опытные, умелые, а от какого-нибудь Просперо Кальрауна не очень-то побегаешь. Хорошо, скажете вы. Забавная теория. Архизабавная, если пользоваться эпитетом ее создателя. Но какое это имеет отношение к шмагии молодого Яноша и клятве Фортуната Цвяха найти лекарство от слома? Не спешите. Просто запомните, о чем мы говорили. Верьте, впоследствии пригодится. Давайте отвлечемся от теорий. Винатор Цвях держал слово. Пока его друг изучал феномен шмагии, консультируясь с коллегами и подробнейшим образом выстраивая клиническую картину болезни, Фортунат, не жалея сил и средств, разыскивал шмагов для личных встреч. Это было непросто. Шмаги отнюдь не стремились к всеобщему обозрению, ведя жизнь тихую и обыденную. Винатор даже пришел к выводу, что болезнь эта крайне редкая. Сломанных в обозримом пространстве жалкие десятки, едва ли полусотня наберется. Большинство шмагов еще в юности примирились с полной бездарностью в области чародейства. Во всяком случае, примирились внешне, обзаведясь положением в обществе, отказавшись от бессмысленных пассов и бездействующих чар. Но Фортуната Цвяха не обмануть. Он-то понимал, как должен страдать шмаг, лишен возможности увидеть реальное воплощение своих действий. Яныш Кручик подрастал, детские кудеса больше не умиляли отцовских коллег. Когда ребенок начинал учить их волшебству, делая это серьезно и педантично, кое-кто огрызался, если Матиаса не было рядом. «Поди, малыш, поиграй со сверстниками!» Мальчик замкнулся, стал угрюм, бросил лезть ко взрослым, зато часами играл с приятелями в волшебников, верховодя ими по праву знатока. К сожалению, приятели росли, ребяческая легковерность покидала их. Яник начинал играть с детьми младше его самого, потом еще младше. На любые попытки отвлечь его от таких игр юный Кручик отвечал молчаливым бойкотом. Отец мрачнел, с новой силой вгрызаясь в изучение синдрома ложной маны. А Фортуноцвях, ведомый клятвой и надеждой, беседовал со шмагами вживую. Пытался обучить их простейшим заклинаниям и воздействием, творя чудеса педагогики. Сломанные с радостью учились у мага высшей квалификации. Радость была единственным итогом этих попыток. Все остальное — тщета и бессмыслица. Тогда Винатор пробовал насытить действия шмагов своей собственной маной, щедро вливая новое вино в старые прохудившиеся меха. Увы, мана рушилась как в пропасть, как дождь на барханы песков Таранкурт. Ни единой зеленой травинки, ни одной верблюжьей колючки не прорастало навстречу. Бросив зря растрачивать ману, Цвях пошел ва-банк. Он сам начал учиться у шмагов. Если есть система, значит, ей можно обучиться. Можно. Тут он был прав. Опытный маг Цвях без труда разбирался в закономерностях чужих пассов, в вибрации произносимых заклятий. Но выученные пассы шмагов ничего не давали в итоге, даже когда их исполнял ученик Гарпагона Угрюмца. Заклятия бесследно гасли в эфире Вышних Импереев. Система одинаково не давала результатов у мага и шмагов, хотя последние утверждали, будто видят этот результат в своем воображении. Воображаемый результат не устраивал Винатора. Янош, излеченный от слома в воображении, слишком жестокая шутка. «Я говорил с Грознатой», — однажды сказал доцент Матиас, со знакомым выражением разглядывая на просвет бокал вина. Точно так же 3 года назад он рассматривал склянку волчьего лютика. Волхв считает, что таким образом мироздание страхуется от появления чрезвычайно мощных магов, способных нарушить фундаментальные законы, отсекая потенциальных неспровергателей с помощью синдрома ложной маны. В рассуждениях Грознаты есть своя логика. «Тебя это утешает?» — спросил охотник. «Нет». И они продолжили. Единственным, что вынес Фортунат из работы со шмагами, был запах лаванды. Не смейтесь. Пытаясь найти общую черту, которая имелась бы в наличии у всех жертв синдрома, черту метафизическую, если угодно, аромат шмагии, Винатор не нашел ничего, кроме лаванды. Этот сладковатый аромат начинал щекотать ему ноздри, едва неподалеку оказывался кто-то из шмагов. Великое открытие, не правда ли? Но Цвях умел найти применение любому оружию. Шмагия пахнет лавандой. Демонии рождаются в лоне неисполняемых желаний гиенны от восставшей невозможности человека утолить страсть. Что общего? Ничего, если не считать пустяка. Приняв во внимание мучение шмага, действующего без ощутимых итогов, неутоленную страсть реализовать свои чары, мы можем не сомневаться, что сломанными владеет самая настоящая мания. Обузданная природой синдром ложной маны куда лучше, чем способен обуздать манию хилый рассудок человека. А значит... Значит, согласно теории Матиаса Кручика, где-то на ярусах гиенны бродят своеобразные демонии. Жалкие десятки, едва ли не полусотни тварей, пахнущих лавандой. И среди них демоний маленького Яноша. Убив родителя, демоний становится необуздан. Убив демония, мы получаем в итоге... А что, собственно, мы получаем? Фортуноцвях провел уникальный опыт. Он вызвал демона. не очень мощного, но упрямого, чье имя в основной тональности отражало стихию гордыни. Таких вызывают для обустройства карьеры. Сковав демона, Винатор тайно взял его на поводок и организовал инферналу побег самым натуральным образом. Повинуясь инстинкту, демон ринулся прочь. Если теория Кручика верна, на поиски родителя. А за ним, не позволяя слишком уж куролесить, двинулся охотник. По дороге демон дважды нападал на случайных людей. Фортунат одергивал забияку, брал жертв на заметку и мчался дальше, ибо демон продолжал путь. Третья жертва оказалась серийной. Раз за разом демон атаковал скромного метельщика из верхнего кромблеца, не оставляя попыток добраться до бедолаги. Обуздав тварь и заключив в шкатулку секретом, Цвех занялся биографией метельщика. Тишайшее существо, бобыль и нелюдим Халь Тангбрид, жил на отшибе в доставшейся по наследству хибаре. Соседи отзывались о Халле с брезгливой доброжелательностью. Так говорят о человеке безобидном, затурканном, неспособном дать отпор грубияну или сварливой лавочнице. Войдя в доверие к сударю Тангбриду, охотник побывал у него в гостях. Жилище оказалось скромным, но чистеньким и аккуратным до безумия. Среди скудного имущества бельмом на глазу выделялся шкафчик с книгами. Ведя беседу о Крипской диадеме, метельщик оказался страстным ценителем царских венцов, правда, ценителем-теоретиком. Фортунат пригляделся. Жизнь Пипина Соженного. Деяния Петера Рукодельника. 12 Цезарей. Чувствуя, что стоит на верном пути, Цвях решился на самовольное вторжение в святая святых метельщика, в тайную комнату его рассудка. Подозрения подтвердились. Там обитал непризнанный и непонятый владыка мира, заперт на 100 засовов. На следующее утро, перед отъездом из Кромблеца, Фортунат открыл шкатулку и уничтожил демона. Даже остаточные эманации развеял по ветру, подбирая жалкие охвостья. Через год охотник вернулся в городишко и нашел метельщика. Вернее, бывшего метельщика, а теперь околоточного надзирателя-чистильщика, в подчинении которого числился взвод метельщиков, десяток фонарщиков и двое скалывателей льда. Хибару сударь Тангбрид сменил на вполне приличный двухэтажный домик. Владыка более не тосковал в каземате сердца. Король умер. Да здравствует король! Лишен демания, аккуратист Халь сделал карьеру в жизни. Маленькую, но более чем реальную, в отличие от венценосной мании. Теперь охотник знал. Если найти в гиенне демания Яноша Кручика, пахнущего лавандой вместо серы, и уничтожить, парнишка лишится своей мании, а следовательно мучений от нестерпимой жажды воплощения. Игра уже стоила свеч. Если же в придачу Яныш лишится и слома, став пригоден к обучению настоящей магии, если окажется прав волхв Кразната, считавший будто синдромом ложной маны, мироздание ограждается от уникально мощных чародеев, это тянуло на почетного члена коллегиума волхвования для Фортуната, на мантию председателя оного коллегиума для Матиаса и на вечную благодарность коллег до 12-го колена. Плевать хотел Винатор Цвях на членство и благодарность. Клятва жгла его разум, словно клеймо на лбу. Яношу стукнуло 11, когда охотник прекратил поиски лаванды на ярусах княжества Нижней Мамы. Озлобленный, взбешенный неудачей, Фортунат сам готов был опрокинуть склянку волчьего лютика. Ни разу знакомый аромат не защекотал Винатору ноздри. Рискуя навеки срастись с обликом, ежеминутно играя жизнью и смертью, он бродил меж деманиев, временами сходя с ума от воздуха гиенны. Но лавандой здесь не пахло. Теория рушилась в тартарары. Вместе с ней рушилась в преисподнюю жизнь Фортуната Цвяха, лишенного возможности спасти любимых людей. Фортуната — клятва преступника. «Я говорил с Серафимом», — сказал доцент Матиас, приглаживая встрепанную шевелюру. Пряди блестели в свете канделябров. За это время приват-демонолог стал седым. Он слышал от Нихана, что шмаги бывают двух видов — учителя и ученики. Одним назначено бессмысленно учиться, другим — бессмысленно учить. Они очень страдают, если не находят друг друга. «Они и так страдают», — жестко ответил Винатор. «Человек в бездне отчаяния имеет право на жестокость». «Ну, все-таки, может, помочь Янику найти ученика? Такого же несчастного. Вдвоем им будет легче». «Тебе было бы легче страдать вдвоем с Агнесой?» «Перестань, Фарт. Нихан еще высказывал Серафиму предположение, что на шмагах держится высокая наука. Якобы их чета тайным образом восстанавливает запасы маны в вышних империях. Доказательств, правда, не приводил». «Выходит, мы с тобой нашей силой обязаны Янику и прочим сломанным?» «Тебя это утешает?» — спросил охотник. «Нет». В тот день он напился до зеленых альвов. И со дна последнего кубка, трезвая и шипастая, опять всплыла истина. Лавандой пахнет бессмыслица, шмагия, чары без результата. Имя демона отражает его суть. Не настроившись на эту суть, не уловив резонанса, не став демоном в определенной степени, охотник не настигнет добычу. Глупец, ты искал бессмыслицу, забыв о камертоне. Совет бескорыстных заговорщиков с радостью принял в свои ряды знаменитого охотника. Еще бы, такой человек! А Фортунат во время посвящения молчал и улыбался. Идеи собеза привлекали его лишь с одной стороны. Абсолютно бессмысленное занятие, в случае удачи не приносящее заговорщику ни славы, ни венца, ни освобождения страны от кровавого тирана. Жребий, случай, погремушка шута — это давало возможность хотя бы частично постичь сущность шмагии. Так свихнувшийся меняло тщательно обустраивает лавку, отказавшись от барыша. Смешно, но это помогло. Вскоре, посетив гиену, Цвях уловил слабый привкус лаванды. Потом еще раз и еще. Самого Димания он не видел, но это уже было дело техники. Главное — нащупать ниточку. Пойман и обуздан, Димани не должен погибнуть. Наивно ждать, что с первой попытки ты ухватишь детеныша Яноша Кручика. Охотник не любил, когда малознакомые люди звали его Фартом. Зная истинный Фарт, ему заменяет мастерство и подготовка. Отловив Димани, надо отследить истинного родителя, провести ряд опытов, нащупать ниточки соответствий, прежде чем заняться лечением малыша Яника. Ловить Димания Винатор решил классическим методом — снаружи. Смущала трудность с именем. Лаванда давала побочное звучание. Стержень бессмыслицы добавлял структуру интервалов, но в целом имя демона оставалось загадкой. Ничего, ученику Гарпагона Угрюмца не впервой тащить инфернала, основываясь на косвенных данных. Подсечем, подведем сетку. Здесь Фортунат столкнулся со второй трудностью. В обычном состоянии, находясь снаружи и проницая маной преисподнюю, он опять терял чутье к лаванде. Наличие цели сбивало нюх. Оставалось последнее. Согласиться на акцию собеза, и во время проведения, насквозь пропитавшись бессмысленностью идиотского покушения, рискнуть, надеясь, что чутье не оставит тебя. «Ничего не делай без меня», — сказал охотник Матиасу. «Я скоро вернусь». «Хорошо», — скупо ответил приват-демонолог. «Ты не станешь делать глупости?» «Нет». Яношу Кручику тогда исполнилось 12 лет.